Глава четвертая. Заговор королей. Фернан гордился званием депутата нового законодательного собрания. Оно насчитывало в своих рядах прославленных ученых, блестящих ораторов и реформаторов, горящих честолюбием и жаждой подвигов. Большинство новых законодателей были молоды, едва ли старше Фернана. Еще ни разу со времен Афин, Перикла и Сципионовского Рима государством не управляла группа таких честных и одаренных мужей. Новое собрание сразу же энергично взяло за претворение бесхрипетных и расплывчатых решений, принятых предыдущим собранием, в четко сформулированные декреты, обязательные для всей нации. В стремительном темпе оно издало ряд законов, которые даже Мартин Катру и ему подобные не могли не признать зубастыми. Новые законодатели заключили в тюрьму всех священнослужителей, отказавшихся присягнуть на верность новому режиму, объявили о конфискации имущества всех бежавших дворян и заочно приговорили к смертной казни тех, кто не возвращался на родину в течение полутора месяцев. Кипучая деятельность законодательного собрания вдохновляла Фернана, но ему было горько, что даже эти просвещенные, решительные политики не чувствуют в себе достаточно сил для осуществления в колониях Декларации прав человека. Сообщения из Вест-Индии поступали скупо. Все же было известно, что белое население очень пострадало. О судьбе Гортензии и ее отца ни Робине, ни сам Фернан не получали никаких известий, напрашивались самые ужасные предположения. Тем горячее желал Фернан, чтобы все эти жертвы не оказались напрасными и чтобы освобождение цветных Вест-Индии стало, наконец, фактом. Он требовал от своих коллег восстановить закон о Лепелетье, предоставлявший цветному населению колоний полное равноправие, а его, Фернана, направить в Кап-Франце для проведения законов, но никто и слышать не хотел об этом. «Дорогой друг», — возражали ему, — «прежде всего мы должны упрочить революцию здесь, внутри страны. Нам ни к чему искать войну за морем, она у нас здесь, на собственных рубежах». Да так оно и было. Эмигранты превратили город Коблинс в главную ставку контрреволюции. Там, на германской земле, в непосредственной близости к французской границе, они собирали военные силы, а Австрия и Пруссия поддерживали их всеми средствами. Вожди Новой Франции полагали, и не без оснований, что король состоит в заговоре с эмигрантами и с иноземными дворами и старается склонить их к быстрейшему нападению на освобожденный народ. Часть депутатов считала, что необходимо предъявить ультиматум, опередив объединенное наступление королей реакционной Европы на Францию. Они требовали превентивной войны. Фернан был пламенным сторонником этих воззрений. «Пусть знает Европа, — возглашал он с трибуны собрания, — что в ответ на вызов враждебных сил 10 миллионов французов, вооруженных мечом, разумом и словом, смогут преобразить лицо всего мира и низвергнуть все троны». Собрание много раз посылало депутации к королю в надежде побудить его к войне с теми монархами, которые стояли в заговоре против Новой Франции. Однажды Фернан возглавил такую депутацию. Прежний придворный этикет поблек и значительно сократился. Все же в Тюильрийском дворце сохранились еще длинные переходы и обширные аванзалы, и несущие караул швейцарцы, и отвешивающие величавые поклоны камергеры. Следуя церемониалу, Фернан приложился к пухлой королевской длани. Людовик сидел рыхлый, моргая тяжелыми веками выпуклых глаз. Видно было, что ему претит вести переговоры с бунтовщиками, которых он явно предпочел бы заточить в Бастилию. Фернан, произнося свою весьма искусно составленную, почтительную и в то же время грозную речь, в которой излагались требования законодательного корпуса, внимательно всматривался в толстое, усталое и напряженное лицо короля и ясно представлял себе, что творится за покатым королевским лбом. Этот Людовик Бурбон любил свой народ и свою страну, и чувствовал себя обязанным всем пожертвовать для своей Франции, но в то же время ведь он король, отпрыск многих королевских поколений, и он чувствует себя обязанным сделать все, что в его силах, для восстановления Богом данной абсолютной монархии. Он несет ответственность перед белыми лилиями, перед трехцветным знаменем, вот отчего он и тут, и там проявляет нерешительность, и он бедный, несчастный, достойный жалости и очень опасный человек. И Людовик тоже разглядывал Фернана, придерзостного сына старого глупца, из приверженности к философии, приютившего в свое время у себя Жан-Жака и окружившего его удобствами. У американских повстанцев молодому Жерардену уже прострелили ногу, но он из этого так и не извлек урока. А теперь он осмелился приковылять сюда и предстать пред очи короля, требуя, чтобы он, король, объявил войну своим братьям, монархам Европы. Ему-то, молодому Жерардену, все нипочем. Он бунтарь и предатель по природе и по профессии. Таким его Бог создал. В аду с него за все спросит, но на земле этот счастливчик хорошо знает, чего хочет. Ему же, Людовику, провидение не послало такой легкой доли. Ему опять придется наперекор внутреннему голосу дать этому сброду кое-какие неопределенные заверения. В медлительной, изворотливой речи Людовик пообещал, что он доброжелательно рассмотрит предложение, исходящее от верного ему национального собрания. «Как хорошо, — думал он, — что как раз на этой неделе удалось отправить тайные послания кузенам, римскому императору и королям Пруссии, Испании и Швеции. В своем послании он просит их подавить соединенными воинскими силами восстание во Франции и предупредить тем самым опасность распространения анархии этого страшного зла на всю Европу. Но народные представители недолго довольствуются неопределенными обещаниями, и как только Австрия и Пруссия заключили союз, направленный против новой Франции, все же вырвали у короля согласие на вооруженный отпор союзникам. Всеми голосами против семи, под неистовый и шумный взрыв энтузиазма, национальное собрание вотировало объявление войны. Восторженный подъем, охвативший законодателей, увлек за собою народ. Короли Европы вошли в тайный сговор, чтобы похитить свободу, так счастливо завоеванную Францией. Что ж, Франция на голову разобьет наглых хищников. Вряд ли когда-нибудь за всю свою тысячелетнюю историю французская нация вступала в войну с такой бесспорной уверенностью в своей правоте. Бесчисленные добровольцы стекались под знамена революции, под трехцветные знамена свободной Франции. И гражданин Жерарден, этот бывший маркиз, испытывал радостный подъем. Бегство Людовика потрясло его, оно порвало нити, связывавшие корону и народ, но вот, на благо своей страны и на горе себе, Людовик расторг многолетний союз с Австрией и объявил войну родине своей супруги, и все сразу забыли об его прошлых ошибках и слабостях, и снова родилось нерушимое единство между королем и народом. Как же, ведь великодушный, просвещенный король сумел поставить дело народа выше интересов собственной династии, он подчинился всеобщей воле. Еще один новый крупный шаг был сделан по пути, предуказанному Жан-Жаком. Гражданин Жерарден посетил командующих французскими армиями генералов Лафайета, Рошамбо и Люкнера. Ссылаясь на то, что во время Семилетней войны в битве при Гастенбеке ему уже пришлось и не без успеха помериться силами с герцогом Брауншвейгским, верховным командующим армией противника, он предложил свои услуги для участия в текущей кампании. Лафайет отклонил его предложение, мол, слишком много бывших занимают руководящие посты в армии. Жерарден был глубоко уязвлен, и все же он похоронил огорчение глубоко в сердце своем, даже сыну ничего не рассказал. Пришлось ограничиться задачей вселять в других свой энтузиазм. Он добился того, что его департамент выставил наибольшее количество добровольцев. Он дарил каждому пожелавшему вступить в армию 25 ливров на путевые расходы и на приобретение обуви. А когда число добровольцев достигло значительных размеров, Жерарден устроил для них праздник в своем замке и обратился к ним с пламенной речью. «Уж если ему, — сказал он, — с солдатами, прошедшими суровую деспотическую муштру, удалось обратить в бегство герцог Брауншвейгского, то не подлежит сомнению, что армия, состоящая из добровольцев-энтузиастов, одержит над этим противником куда более блистательную победу». В душе Жерарден отнюдь не чувствовал уверенности в победе. С начала революции верховное командование армии многократно менялось, многие из числа наиболее опытных офицеров и генералов эмигрировали, так сможет ли молодая, наспех сколоченная, плохо дисциплинированная армия оказать сопротивление хорошо вымуштрованным и возглавляемым опытными командирами войскам европейской коалиции? Вскоре неприятельские отряды действительно вторглись в пределы Франции. Первое столкновение произошло под Лиллем. При одном только виде австрийцев французы обратились в бегство с криками «Нас предали!» и убили своего генерала. Пьемонтские полки переступили границу на юге. Восточные крепости Лонгви, Верден пали. Командование союзников торжествовало. Разве это кампания? Да это просто прогулка в Париж. Катастрофическое положение на фронтах угрожало спокойствию и порядку внутри страны. Массы не верили в слабость армии и измена. Вот в чем они видели единственную причину поражения. Всех бывших народ объявлял предателями и прежде всего короля. Однажды народные массы уже проникли в Тюильрийский дворец. Тогда они, правда, еще в благодушной форме попрекнули короля в неискренности, навязали ему свои непрошенные братские чувства и нахлобучили на голову революционный фригийский колпак. Теперь же, после исступленной речи депутата Шаплена, они вторично штурмовали королевскую резиденцию, и на сей раз все происходило далеко не так благодушно. Было много убитых, королю пришлось бежать. Его поместили в смахивавший на тюрьму замок Летамбль. Париж бурлил. Власти благосклонно терпели мятеж. Тюрьмы брались штурмом. Массы сами творили суд и расправу, и особо ненавистных бывших тут же приканчивали. Памятники прежних королей, украшавшие собой многие городские площади, низвергали с пьедесталов под патриотические песни и ликующие крики. Работа эта была не из легких. Бронзовые короли и их бронзовые кони оказывались часто не в меру крепкими, а памятник Людовику XIV падая убил поющую женщину. Бронзовую руку Людовика XV толпа сохранила для обожаемого и чествуемого ею депутата Шаплена, приобщившего ее к своей коллекции курьезов. Даже почитаемый народом Генрих IV, столько десятилетий любовавшийся с нового моста Сены, не избежал общей участи. Вера Жерардена в то, что человек добр, уже и без того изрядно потрепанная и кое-как подлатанная, на этот раз основательно пошатнулась. К сожалению, все произошло именно так, как напророчил проклятый мосье де Грим. Народа власти, о котором мечтал Жан-Жак, выродилась именно в ту форму господства черни, которая была так ненавистна учителю, в охлократию. Человек был и остался варваром. И уверенность Фернана, события последнего времени несколько подорвали, хотя надежда на конечную победу не покидала его. Больше всего его потрясали поражения на фронте. Он не мог понять, почему его друзья Лепелетье и в особенности Мартин Катру совершенно спокойно относятся к ним. Больше того, они приветствовали поражение. Мартин Катру чуть ли не ликуя говорил в якобинском клубе: «Да ведь это подлинное счастье, что война так складывается. Она укрепит свободу и начисто выметит вон последние остатки деспотии». Главную опасность представляли ваши старые генералы, — объяснил он Фернану. — Все они в душе монархисты, и твой Лафайет, и другие твои подозрительные американцы. Если бы они победили, они вернулись бы в Париж, удушили бы революцию и восстановили все христианнейшего из всех королей во всех правах. Теперь народная армия взяла войну в собственные руки, прогнала вашего Лафайета и заменила двурушничество генералов надежными революционерами. Теперь истинное отсеяно от ложного. Да здравствует поражение! — воскликнул он зло, упрямо. — Но ведь враг идет на Париж! — воскликнул Фернан. — Неужели недоверие и ненависть так ослепили Мартина, что он не видит ужаса реальной опасности? Мартин самоуверенно покачал головой. «Теперь, когда народ сам повел войну, его никто не победит. Помяни мое слово, враг в Париж не войдет». Поражение на фронте и восстание внутри страны подорвали авторитет законодательного собрания. Кругом раздавались голоса. «Конституция устарела. Необходимо издать новую конституцию, подлинный общественный договор». Основанный на чистом разуме, истинно революционный, он должен навеки вечные определить правовые отношения отдельного гражданина к государству. Были объявлены выборы в новое народное представительство. Фернан на этот раз тоже выставил свою кандидатуру, но теперь и он почувствовал на себе общее недоверие к бывшим, его забаллотировали. Место его занял Мартин Катру. Всего семеро бывших вошло в новые собрания, в том числе Мишель Лепелетье. Нет, Фернан не был завистлив, но все же ему было больно, что народ, принявший Лепелетье, его отверг. При этом Лепелетье не делал никаких уступок. Он отправлялся в якобинский клуб в своей роскошной карете, в роскошном, аристократически изысканном костюме, нередко вместе с весьма нарядной дамой. Случалось, что пешеходы, которым приходилось спасаться от резвых коней, враждебно озирались, но стоило им узнать своего Лепелетье, как они тут же дружески приветствовали его. Почему же тогда он, Фернан, остается для народа бывшим, чужим? Отчего ему отказано в счастье стать звеном в общей цепи, быть братом среди братьев? Когда вновь избранное собрание, конвент, сформировалось? Прежний состав представителей снял с себя полномочия и торжественно ввел новых представителей в зал заседаний. Фернан, уйдя в отставку, вернулся в Эрмененвиль.